Глава 6. Даниэла порола легкое летнее пальто. Вечернее заходящее солнце пробивалось в окна тряпичного зала тусклыми отсветами. Лезвия в руках женщин отсвечивали красным светом крови. Гарри сидел около нее. Она учила его искусству пороть одежду. «Видишь, Гарри, присмотрись хорошенько. Ногой наступаешь на один конец, вот так, а второй крепко держит под левой мышкой. Пальцами левой руки протягивает вещь, как...» Она хотела сказать, как скрипку, но это сравнение показалось ей неуместным сейчас. Ножом, что в правой руке, легко ведут по шву, туда и обратно, по натянутому шву. «Ты понял, Гарри?» «Это не так сложно понять», — ответил он. «Я всегда мечтала, что мы будем работать рядом», — сказала она. «Я думала, как было бы хорошо, если бы ты сидел рядом со мной. В этой мастерской работают сотни людей. Разве мы не можем работать вместе? Скажи, Гарри, тебе хорошо рядом со мной?» Гарри наклонил голову над одеждой. «Тебе хорошо?» — опять спросила Даниэла. «Говори тише», — сказал он, не поднимая глаз от работы. «Слышно каждое слово. Разве можно тут разговаривать?» «А почему бы нет? Здесь полная свобода. Здесь хозяин вевки». Ножи блестели, отражаясь в огненном кругу солнца. Казалось, что они режут не одежду, а живое существо. Даниэла удивлялась, что может смотреть на этот свет, на это солнце, не зажмурив глаза. Раньше стоило ей только глянуть на солнечные лучи, как глазам сразу становилось больно. Тут солнце мягче, холоднее. «Гарри, ты видишь солнце? Разве это солнце? Только подделка!» — сказал он и опять не поднял глаз. «Тебе все кажется обманом, маскировкой!» Он ей не ответил. «Гарри!» — сказала она. «И я тоже теперь ни во что не верю. Мне ведь сказали, что тебя угнали с транспортом. Если бы это было так, разве бы ты сидел здесь рядом со мной? Отправляют с транспортом или не отправляют, это уже не имеет никакого значения», — ответил он, не отводя глаз от работы. Она не поняла намека. Последнее время ей кажется, что то, что он говорит, до нее не доходит, непонятно ей. Она раздумывала. Возможно, его на самом деле отправили. Но по дороге ему удалось сбежать, выпрыгнуть из вагона. Вот, например, Штекельман, один из квартирантов в доме Геллера, ведь выпрыгнул из вагона на полном ходу и вернулся в гетто, а в его теле сидят 4 пули. Кто знает, может, и в Гарри стреляли во время побега. А он скрывает. «Я хотела купить цианистый калий», — сказала она. «В нашем буфете им торгуют. Ты никогда не ходи туда, на чердак. Обещай мне, Гарри». «Никогда? Почему? Все это ведь обман. Вообще все, что они продают и предлагают, обман и жуличество, даже их смерть. Как так? Не понимаю». «Чего тут не понимать?» — вспылил он внезапно. «Все теперь перемешалось. Жизнь и смерть переплелись воедино. Весь мир во лжи, ложь и самообман. Чего тут не понимать?» Он говорил быстро и возбужденно. Ей казалось, словами из ее дневника. Может быть, он читал ее дневник украдкой. Если это так, это нехорошо, но на Гарри нельзя сердиться. Ей не хотелось чем-нибудь омрачить переполнявшее ее чувство счастья. Так хорошо сидеть рядом с ним. И достаточно вспомнить ту минуту, когда ей сказали об отправке Гарри. Это была страшная минута. Гарри повернул к ней голову. «Давай я покажу тебе фокус. Особенный». И он стал с трудом вытягивать из кармана брюк сверток. Она глядела на кончик пакета, почти уверенная, что это хлеб для нее. Он с трудом вытягивает сверток, раскрывает его, и оттуда показывается истоптанный ботинок той девушки из Освенцима. Гарри одной рукой схватил ботинок за носок, а другой сорвал с него подошву. Два ряда деревянных белых гвоздей, нижний и верхний, напомнили клыки во рту крокодила. Это нисколько не поразило ее. Она только собралась сказать ему об этом, как внезапно показался хромой Шульце, направляющийся к ним быстрыми шагами и вытянув кончик своей палки. Как оса, прежде чем ужарить свою жертву, облетает ее, так и палка Шульца с резиновым наконечником водила по воздуху около лица Гарри, как бы отыскивая подходящее место для удара. «Этот ботинок попал сюда из Освенцима, и туда же он вернется, но вместе с тобой, мой милый!» Она чувствовала, как пальцы Гарри сжимают ей руку. Они быстро побежали к большому обувному складу. Там, за камнями, на которых была выстроена рядами обувь, они спрятались. Даниэла знала, что сюда придут ищейки и найдут их. Она хотела спросить Гарри, что это ему вдруг вздумалось разорвать ботинок и превратить его в пасть крокодила. Через открытую дверь показались немцы в черных мундирах. Они пришли за ними. Колени Даниэла начали бешено дрожать. Солнце бросало снопы красных лучей на ряды выстроенных ботинок, входившие теперь на ряды ступающих ног, сочащихся кровью. В мозгу Даниэла мелькнула мысль, может быть, их не так скоро накажут, если они сами выйдут из своего укрытия. Как бы в ответ на эту ее мысль, Гарри распахнул окно, и они выскочили во двор, пустились бежать по направлению к шоссе, где густо росли деревья. Вооруженные немцы на мотоциклах ездили по шоссе туда и обратно. Теперь они оба на арийской стороне, там, где евреям строжайше запрещено находиться. Гарри сорвал со своей одежды желтую лату. Видя, что Даниэла не решается сделать то же самое, он и с нее сорвал желтую звезду. Они бежали среди мелкого кустарника, руками раздвигая мешавшие им ветви. Колючки кустарников царапали Даниэлу по лицу. Они выбились из сил, ноги отяжелели и не слушались. «Крепись, набери силы! Если ты не сможешь бежать, будет плохо!» — подбадривал ее Гарри на бегу. «Гарри, беги! Спасайся сам! Собери силы, не поддавайся!» — кричал он ей, обернувшись. «Яблова роща! Как тут появилась яблова роща?» Среди деревьев слышна немецкая речь. Она слышит голоса врагов. «Где бы им укрыться? Как бежать отсюда? Где Гарри?» Она опять не видела его около себя. Она уже не могла нести свои ноги. Она встала на колени и почувствовала, что погружается в глубокую-глубокую яму. Внезапно она услышала топот ног. Даниэла отчетливо слышала, как немцы приближаются, но, словно пригвожденная, не могла пошевелить ни одним пальцем. Топот сапог приближался, и он уже у самого уха. Повернув голову, она видит Шульца. На голове у него черная гестаповская каска. Он направляет между ее глаз черную резинку палки. Палка вытягивается и вытягивается до бесконечности. Даниэла хочет крикнуть, но голоса нет, горло сжалось. Кружочек резины все увеличивается. Внезапно она увидела Гарри, одетого в тот дождевой плащ, который только сегодня порола. Немцы держат его и заставляют всех смотреть, как они издеваются над его телом. Гарри падает в обморок. Она кричит: «Гарри! Гарри! Гарри!» В окне стоит полная луна. Даниэла не могла сразу понять, где находится, и еще чувствовала пальцы, сжатые вокруг ее шеи. Белая лунная полоса протянулась прямо в ее глаза. Холодный свет, жестокий, высасывающий кровь, как вытянутая палка Шульца. Все тело покрылось холодным потом. Скосив глаза, Даниэла увидела девушку из Освенцима, возвращающуюся в свою постель с черным мужским ботинком, прижатым к сердцу. Кругом слышался храп и вздохи. Кошмар сна опять охватил ее. Стоял перед глазами, как кадр из фильма. Полоса лунного света сдвинулась и поползла на белую керамику печи. Капель вернул луне свой холодный рассеянный взгляд. Даниэла беззвучно заплакала. Она почувствовала себя ужасно беспомощной и никому не нужной. Ее жизнь казалась ей не лучше кошмарных ночных видений. Послышались шаги по мощенному двору. Рассветал воскресный день, который не сулил ей ничего хорошего. Она села в кровати и начала одеваться. Она распутала узлы на шнурках своих высоких ботинок. Такие же ботинки были у Ириши Майерчик. Они одновременно заказывали у сапожника. Когда Даниэла убежала с яблового рынка, она еще не знала, что Риша застрелена. Только вбежав в лес, она увидела Ришу, истекающую кровью. Ни в один дом не разрешили ей принести раненую. Только старик-поляк указал на дом жестянщика с Срульчи. «Иди к нему», — сказал он. «Может быть, он еще жив?» По тайному углу спрятались в мастерской жестянщика и его жена. Укрытые сверху всяким железным хламом и ржавыми железными листьями, и муж, и жена сами выглядели поржавевшими. Он сказал жене: «В яблоновой роще истекает кровью еврейская девушка». Из глаз его жены лился немой крик ужаса. «Я пойду», — сказал жестянщик. Она посмотрела на него, не издав ни звука. Опять послышались звуки шагов по двору. Даниэла раздумывала. Штекельман спрыгнул с поезда. Может быть, и Гарри так поступил. Может, она еще увидит его в поле и побежит ему навстречу, как всегда. Образ Гарри снова всплыл в ее воображении. «Все в жизни только сон. Неужели и то, что Гарри отправили в концлагерь, тоже сон?» Она спустилась вниз к воротам. Ночь отступила. Одна за другой появлялись тени из всех трех дворов. Она была одной из них. Как другие, она спустилась сюда, потому что несчастье выгнало ее из кровати. Их скорбь, ее скорбь, их изломанная жизнь, ее жизнь. В голове ее мелькает шальная мысль. Может, еще придет Гарри. Она не хочет верить, что никогда не увидит его больше. Как и тысячи других, она знает и понимает, что не нужно приходить сюда, что в этом нет никакого смысла. И им уже не увидеть лиц дорогих им людей, кого среди ночи выхватывают из дому, тот исчезает навеки. Все это так, но никто не хочет верить. В последнее время дружинники перестали проверять, не ночуют ли чужие в точках, а не просто вытаскивают людей из их кроватей. Но удивительнее всего, что они не оставляют незаконных в точках. Незаконные – это слово звучит, как насмешка сатаны. Кто в наши дни не является незаконным? Вот Гарри, законный, отправлен, а ее, незаконную, оставили. Недавно еще рабочие сапожных мастерских были уверены в своей безопасности, а теперь они уже в лагерях смерти. А ей еще дают по ночам спать на своей постели. Смерть косит вслепую, но никогда не промахивается. Ей безразлично, кто падает первым, кто пока задерживается. Но уцелевшим сегодня кажется, что смерть будет всегда обходить их. Говорят, что теперь в гестапо Конгрессии тихо, спокойно. Там все работают на одном большом предприятии. Ее родители, наверное, живут там в одной большой комнате вместе с другими. Мони носит золотую заплату на сердце. Может быть, папа тоже устроил себе виллу, как тут Хаим Юдл. А может, они живут отдельно. Вымощенные во дворе камни блестят, как вымытые. Ночью, наверное, шел дождь. Как это она пропустила восход солнца? Она ведь все это время сидела и смотрела в окно. Вот здесь, на этом самом месте, где она стоит сейчас, лежал человек, которому на лбу немцы выжгли слово «еврей». Шламик был отправлен транспортом вместе с матерью. Они оба нуждались в помощи и питании из харчевни Юденрата. Хорошо, что они ушли вместе. Там, может, ему удастся ухаживать за матерью. Последние дни она очень болела. Если бы Даниэлу услали вместе с Гарри, она пошла бы со спокойным сердцем. Гарри в последнее время выглядел больным. Если бы она точно знала, где сейчас Гарри, она сама бы пошла к немцам и попросилась отправить ее к нему. Госпожа Геллер не устает охранять остатки книжного шкафа. Целыми днями она не спускает с него глаз. Двери чулана, куда закинуты остатки шкафа, уже сорваны и унесены. Но из открытого проема еще мелькает память о двух ее погибших сыновьях. В углу третьего двора стоит маленький шалаш Певки. Отсюда шалаш похож на дремлющую курицу, усевшуюся на перекладину лестницы. Ставшее утро глядела на стенки и крышу этого убогого шалаша, как глядят на ребенка гетто после акций, которого забыли присоединить к родителям. Даниэла сидела около горы мусора и хлама, выброшенного из комнат, и вдруг сама себя ощутила мусором, выброшенным на мусорную свалку. Ей было жутко тоскливо и хотелось плакать. Ей так нужен был человек, которому она могла бы упасть на грудь и выплакаться, почувствовать его теплоту, увидеть милосердный и близкий взгляд. Человек, человек, тоска по человеку. Когда отправили Тедека, она не так переживала. Теперь это стало ей ясно. Но Вевке он, безусловно, чувствовал и переживал тогда точно так же, как и она сейчас. Она не догадывалась тогда подойти к нему, сесть около него, хотя бы один раз постараться утешить и вместе с ним погоревать. Как же она теперь может желать, чтобы кто-нибудь сострадал ей? Пространство вокруг харчевни было пусто, окошко раздачи заколочено гвоздями. Не похоже, чтобы тут раздавали людям суп. Даниэла стояла на краю площади, где каждый уголок напоминал ей о Гарри. Весь воздух здесь был пропитан памятью о нем, но самого Гарри не было. Поля опустели, допущенной угрюмой выглядела гора. Даниэла уже не сомневалась, что Гарри не придет, но глаза ее не переставали смотреть вперед. Вот еще минута, еще секунда, и там появится маленькая точка. Даниэла не могла больше стоять на опустевшей площади. Какая-то сила толкнула ее, и она побежала в ту сторону, откуда брат обычно появлялся и откуда больше никогда не появится. Гору она не разглядела. По мере приближения к ней та отступала, словно таяла. Постепенно исчез из виду третий еврейский квартал. Слева тянулись железнодорожные рельсы, блестевшие на солнце, как вытканные серебряные нити. Далеко виднелись два дерева, и около них одинокий дымящийся паровоз, издали похожий на детскую игрушку. Она продолжала бежать. Дважды довелось ей быть в доме Гарри. Когда спекулянту Абраму подвернулись важные клиенты, она упросила его дать ей принести мануфактуру, первый еврейский квартал. Дело было не в заработке, а в тех нескольких считанных минутах, которые она смогла бы провести с Гарри. Даниэла открыла дверь в его комнату. Там все казалось ей чужим. Арбер, сидящий в комнате, взглянул на нее, встал ей навстречу и повел к стулу, как ведут человека, находящегося в уморочном состоянии. Ее приход сюда казался ему естественным и понятным. Сдержанной болью и тоской был пропитан воздух в этой комнате. Саня сидела на раскладушке, повернувшись лицом к пустой постели Гарри, и не спускала с нее глаз. В комнате царило запустение. Из мебели почти уже ничего не осталось. Ни шкафа, ни кровати. Все было продано в обмен на хлеб. Только в углу еще стоял малюсенький шатающийся столик и старой железной печи с трубы. На костяке двери, на длинном торчащем гвозде, висел плащ Гарри. Тот самый плащ, в котором он обычно приходил к ней. Над плащом шапка. У Даниэла возникло желание подбежать и обнять плащ. Рукав спускался округло, как живой. Только внизу виднелась его пустота и смятость. Около 7 дней прошло, как угнали Гарри. А комната все еще выглядела так, будто на полу ее лежит мертвец. Саня одета в свое синее рабочее платье. Волосы аккуратно причесаны, но лицо восковое. Никогда бы Даниэла не могла представить себе Саню такой. А может, Гарри еще вернется? Евке ведь не перестает твердить, что Гарри обязательно вернется. Она должна попытаться утешить Саню. Барбер сидит молча, уставившись в одну точку. Горе билось по комнате, и с оголенных стен сочились слезы. Сколько времени прошло с тех пор, когда все они сидели за одним столом. Саня наполняла весь дом своим весельем и смехом. При ближайшей акции отошлют и ее, как обычно поступают с женами, мужья которых уже отправлены. Кто теперь будет смотреть за Саней? Кто будет оберегать ее? Саня встала, подошла к окну. Ставня была закрыта. Там теперь все ее хозяйство. Она развернула белую скатерть, в которой было полбуханки хлеба, нож. Разложила все перед Даниэлой и сказала: «Кушай, Даниш!» Даниэла подняла на нее глаза и не смогла больше сдерживаться. Она упала, прижалась к Сане и громко разрыдалась. Саня стояла без движения, только прижала голову Даниэла к себе, которого каждая по-своему любила больше всех на свете. Саня продолжала стоять, застывшая, без единого движения. «Гарри вернется, Саня! Война закончится!» Саня приподняла голову Даниэла обеими руками. Глаза Гарри и Даниэлы были похожи, как две капли воды. И не только глаза. Тот же очерченный рот, та же белизна зубов, та же ямочка под нижней губой на подбородке. «Да, Гарри скоро вернется домой», — мягко сказала Саня. «Ты веришь в это, Саня?» — вскочила Даниэла со своего места. «Ты в это веришь?» «Не, это обещано. Я жду». «Неужели? И, возможно, это случится еще до окончания войны. Ты говоришь, это не ради утешения. Кто обещал?» «Все возможно, моя девочка. Все может быть. Если Гарри не вернется ко мне, я пойду к нему». Саня сдвинулась с места, поправила скомканную скатерть на столе и взяла в руки стакан, чтобы принести чай Даниэле. «Какой дорогой ты пришла, Даниэла?» – спросила она. «Той дорогой, по которой Гарри приходил ко мне каждое воскресенье», – ответила она. «Гарри никогда не выходил на дорогу без пропуска, пусть поддельного. Все же бумажка. Почему ты так рискуешь? Мало у тебя горя без этого?» – вмешался Фарбер. «Опасность не всегда подстерегает нас там, где мы ее ждем. Гарри ведь был не пойман при переходе из одного еврейского квартала в другой. Вы, конечно, не намереваетесь поощрять Даниэлу, чтобы она ходила из одного еврейского квартала в другой без всякой бумажки?» – спросила Саня. «Я полагаю, Даниэла должна присоединиться к кибуцу. Предвидится большая акция в гетто, если я не ошибаюсь, на девушек», – сказал Фарбер, повернув голову в сторону Сани. «Фарбер!» – кинулась к нему Саня. «Даниэлю ведь работает сапожный особого назначения. Что может быть безопаснее этого? Оставь, Фарбер, оставь!» Саня вышла в коридор. Фарбер опустил голову и, уставившись опять в ту же точку, замолчал. Разговор показался Даниэле продолжением резкой перепалки, начавшейся до ее прихода, но оборвавшейся с ее появлением. Даниэла совсем мало слышала о кибуце. Она только знала, что слово это всегда произносится шепотом. Еще она знала, что Тедок числится членом кибуца. Со дня гибели его брата в славянских лесах он больше не произносит этого слова. Она также знала, что в кибуце много таких, у которых нет рабочих карт. Парни и девушки сообщили Юденрату, что они будут сопротивляться всякой попытке отправить их сюда. «Мы будем убивать любого немца, мы подожжемся гетто вместе с Юденратом». А как шепчутся в гетто, Моник Матрос, председатель Юденрата, побоялся этого предупреждения и считается с кибуцем. Саня вернулась в комнату, неся стакан горячего чаю. Она упрашивала Даниэлу, чтобы та поспешила вернуться в свой квартал, как теперь в обеденные часы удобнее прошмыгнуть из одного еврейского квартала в другой. Когда Даниэла собралась уходить, Барбер вынул из кармана пропуск и, не говоря ни слова, протянул ей: «Будет что показать в случае необходимости».